Так как Коу не умел хорошо писать по-английски, Радниц заполнил оба документа: имя, национальность, время и место рождения, сумму денег, которую каждый имел при себе. У Коу не было ничего, у Радница была 1000 марок. Они прошли в следующий домик и отдали формуляры. Их обоих попросили показать содержимое бумажников. Так как Коу не располагал таковым, он немного смущенно объявил об этом. Радниц по-прежнему невозмутимо опорожнил свой бумажник из крокодиловой кожи с золотом. Ему дали 4 маленьких красных билетика и сделали знак, чтобы он прошел к следующему домику. Там он сменил 2 билета на марки Восточного Берлина. Один для него, другой для Коу. Это принудительный обмен, который давал регулярный приток валюты. Когда они выходили из домика, то увидели, как часовой вертелся вокруг машины и подозрительно ее осматривал. Радница предупредили, что его систематически будут обыскивать. Так и случилось. Коу и солдат сняли сиденье Роллса. Мотор и багажник были также осмотрены. С мощной электрической лампой в руке охрана внимательно осматривала все. Осмотр кончился тем, что прикатили зеркало на колесиках величиной квадратный метр, и подсунули его под машину, освещая ее снизу своей лампой. Наконец, убедившись, что внутри ничего не было, спрятали раз, им сделали знак отъехать. Радниц сел на заднее сиденье, и Коу проехал бетонные закоулки, чтобы под конец оказаться перед новым барьером. Паспорта вновь были рассмотрены, и Радниц протянул красные билетики, после чего барьер был поднят, и они проникли в Восточный Берлин. «О, вот, по крайней мере, осторожные люди!» — усмехнулся Коу, но у Радницы не было настроения шутить. Он бросил взгляд на часы. Его свидание было через 3 минуты. Не было необходимости спрашивать дорогу. Японский шофер всегда знал дорогу, какой бы он ни находился в стране. Это был лучший шофер из всех и самый умный, которого видел и знал Радниц. Более того, он был великолепный лакей и повар. Радниц оплачивал его по достоинству. Роллс скользил по Фридрихштрассе. Он поворачивал налево от Унтерден-Линден, и несколько секунд спустя они увидели Бранденбургские ворота, хорошо освещенные, очень внушительные, посреди пустой площади, на которой они стояли. «Остановитесь», — приказал Радниц. Потом нажал на кнопку, чтобы поднять стекло, разделяющее его сиденье от шофера. В тот момент, когда машина остановилась, из тени появился коренастый человек. Даже при таком слабом освещении было видно, какой невзрачный вид был у этого человека. Брюки его были слишком широки, плащ был из дешевой ткани, шляпа потеряла свою форму. Он приблизился, и Радниц, узнав его, открыл дверцу. Человек, которого звали Игорь Доценский, влез в машину и сел рядом с Радницем, который снял микрофон и сказал Коу, чтобы тот ехал. «Только не слишком быстро. Поезжайте совсем спокойно». Он положил микрофон и повернулся к Доценскому. «Итак, мой друг, я надеюсь, что теперь мы наконец сможем покончить с этим делом. Ваша страна, разумеется, не единственная, которая интересуется этим. И мы потеряли слишком много времени». Доценский скрестил руки на коленях. После долгого ожидания на холоде он немного расслабился в той теплой атмосфере, которая царила в машине. Запах дорогой сигары, смешанный с запахом лосьона Радницы, подчеркивал его собственную ничтожность. Если этот капиталист, которого он и его страна подозревали в мошенничестве, собирался его запугать,